Мы рассмеялись, обнялись на прощание, и друзья ушли. Я снова почувствовал подступающую слабость и упал на подушки. «Бедные мои друзья», — думал я, блуждая взглядом по рисунку на ковре, — «у них из-за меня неприятности». Липкое полузабытье опять затянуло меня. Как в тумане возникало перед моими глазами то смеющееся, то печальное лицо Нино. Чьи-то руки тормошили меня. — Надо дать ему анашу, — сказал кто-то на персидском. — Очень помогает при душевных муках. В губы мне вложили янтарный мундштук. Я вновь погрузился в полудрему и откуда-то издали слышал чей-то голос. — Почтенный хан! Я потрясен обрушившимся на нас несчастьем. Сейчас я хочу только одного, чтобы наши дети поженились как можно скорее. Но, дорогой князь, Али-хан не может сейчас жениться. Он кровник, ведь нахарарианы объявили нас кровными врагами. Жизнь моего сына ежеминутно подвергается смертельной опасности, поэтому я отправил Али-хана в Иран. В настоящее время он никак не может жениться на вашей дочери. Я умоляю вас, Сафархан. Неужели мы не сумеем защитить наших детей? Они могут уехать отсюда хоть в Индию, хоть в Испанию. Поймите, Сафархан, честь моей дочери запятнана, и лишь брак может спасти ее доброе имя. Но ваша светлость, разве Али-хан запятнал честь вашей дочери? К тому же вы всегда найдете для княжны жениха среди русских или армян. Хан, вы могли бы представить это просто как невинную прогулку, и никто бы ничего не заподозрил. Ваш сын поспешил, он слишком погорячился, и должен исправить свою ошибку. Как бы там ни было, Али-хан кровник, он не может жениться. Но, Сафархан, поймите меня, я ведь тоже отец. Голоса умолкли. Наступило долгое тягостное молчание. Я глядел на крупинки анаши, напоминающие муравьев. Наконец пришел день, когда с меня сняли повязки. Я осторожно коснулся рубца. Это первая рана, нанесенная мне врагом. Я поднялся с постели, все еще ощущая слабость в ногах, медленно прошелся по комнате. Слуги почтительно стояли в стороне, готовые в любой момент броситься мне на помощь. Дверь распахнулась, и в комнату вошел отец. Слуги тотчас вышли. Я серьезно поглядел на него, ожидая, что он скажет. — К нам каждый день приходят из полиции, — сказал он после некоторого молчания. — И, кстати, не только они разыскивают тебя. За тобой охотятся все нахарарианы. Пятеро из них уже уехали в Иран. — Да, чуть не забыл, — отец усмехнулся. — Великого тоже объявили тебя своим кровным врагом из-за Гнедова. — А друзей твоих отправили на фронт. Он еще много помолчал и добавил. — Я расставил вокруг дома 20 человек охраны. Я стоял, опустив голову, не произнося ни слова. Рука отца легла мне на плечо. — Я горжусь тобой, Али-хан. — Горжусь, — голос отца звучал ласково. — На твоем месте обступил бы так же. — Ты доволен мной, отец? — Я очень доволен тобой, — ответил он. Потом обнял меня и, глядя прямо в глаза, спросил. — Но объясни мне, почему ты не убил ее? — Не знаю, отец. Я был слишком измучен. Лучше бы ты убил ее. Впрочем, теперь уже поздно говорить об этом. Но я тебя не корю за это. Мы все, вся семья гордимся тобой. — Что ж теперь будет, отец? Он прошелся по комнате и со вздохом сказал, — здесь ты, конечно, оставаться не можешь, и в Иран тебе ехать нельзя. Тебя разыскивает полиция и две могущественные семьи. Будет лучше, если ты уедешь в Дагестан. Поживешь в каком-нибудь глухом ауле, где тебя никто не найдет. Ни полиция, ни армяне не посмеют сунуть туда нос. До каких пор я останусь там? До каких? Ты пробудешь там долго, Али-хан, до тех пор, пока полиция не закроет дело, а враждующие семьи помирятся со мной. Я навещу тебя. Той же ночью в сопровождении надежной охраны я отправился в путь. Здесь, в доме Казимуллы, я находился под надежным покровительством дагестанского гостеприимства. Жители аула знали, что я кровник. Это придавало мне в их глазах орел героя и мученика. Я был окружен незримой, но постоянной заботой хозяина дома и его домочадцев. Кто-то следил за тем, чтобы в моем кальяне табак всегда был смешан с анашой. Курил я много, уносясь в волнах призрачных видений. Стараясь отвлечь меня, Казим Ула без умолку болтал. «Не засыпай, Алихан, послушай, что я расскажу тебе. Ты знаешь историю Андалала?» «Андалала», — вяло повторил я. «Да ты хоть знаешь, что такое Андалал? Знаешь ли ты, что 600 лет тому назад Андалал был большим и богатым селом? Правил здесь очень добрый, умный и храбрый хан. Но разве народ когда-нибудь ценит свое счастье? Не понравилось людям, что у них такой мягкий и добрый правитель? Пришли они к хану и сказали: «Ты надоел нам, убирайся отсюда». Горько стало хану слышать эти несправедливые слова. Заплакал он, потом простился с родными, сел на коня и отправился в Иран. Там он поступил на службу к шаху и благодаря своему уму смог в скором времени достичь высокого положения. Шах очень ценил его советы и всегда прислушивался к ним. Хан же стал великим полководцем, покорил для шахской короны много земель. Но, несмотря на все богатства и почести, он не мог забыть несправедливости андалалцев, и обида на Андалал не унималась в его сердце. После долгих размышлений он решил уговорить шаха совершить поход на Андалал, чтобы смести его с лица земли. «Правитель Андалала богат золотом и несметными сокровищами», — сказал он шаху. «Если мы возьмем эту деревню, все богатства поступят в шахскую казну». Шаху это предложение понравилось. Он снарядил войско, сам встал во главе его, и двинулись они на Дагестан. Вот подошли иранцы к Андалалу, разбили у подножья гор лагерь и потребовали, чтобы жители села сдались. «Вас больше, но вы в долине», — отвечали им андалалцы. «А нас хоть и меньше, но мы на горе. Но сильнее вас и нас Аллах в небесах. На все его воля мы без боя не сдадимся». На защиту своей деревни встал весь народ. И мужчины, и женщины, и дети. А в первых рядах обороняющихся сражались сыновья того самого хана. Храбро бились иранцы, но родная земля придавала андалалцам сил, а прокинули они противника. Иранцы дрогнули, побежали, а впереди всех бежал доблестный шах, а замыкал отступающие войска хан, который привел врагов. Прошли годы, и хан старел, все сильнее мучили его угрызения совести, и все сильнее тянуло его в родную деревню. Хотелось ему увидеть напоследок Андалал, покаяться перед земляками. Оставил он свой тегеранский дворец, приехал в Андалал, но никто из андалалцев не захотел иметь дело с изменником. Бродил хан от дома к дому, но нигде не встретил ни сочувствия, ни понимания. Пришел он тогда к Казии и говорит: «Я вернулся на родину, чтобы искупить свою вину. Пусть люди судят меня по законам предков». Приказал Казии созвать всех жителей деревни. Связали хану руки, и Казий объявил приговор. «Этот человек совершил преступление, и по законам наших предков он должен быть похоронен заживо. Что вы скажете на это?» «Да будет так!» — закричали люди. Но Казий был человеком справедливым. «Хочешь ли ты сказать что-нибудь в свое оправдание?» — спросил он хана. «Нет», — ответил тот, — «я виноват и готов принять смерть. Это очень хорошо, что в Андалале так свято чтут законы предков. Только почему ж вы тогда забываете о другом законе, который гласит, что сын, поднявший меч на отца, должен быть казнен на его могиле? Разве не сражались против меня мои сыновья? Я требую справедливости, по закону и они должны быть казнены». Услышали люди эти слова и зарыдали. И вместе со всеми плакал Кази, потому что хоть и были сыновья хана самыми уважаемыми в Андалале людьми, но закон есть закон, и он должен быть исполнен. «Да будет так!» — горестно воскликнул Кази, и изменник Андалала был похоронен заживо, а гордость деревни его, доблестные сыновья, обезглавлены на могиле отца. «Какая длинная и глупая сказка!» — проговорил я недовольным голосом. — Этот твой хан жил 600 лет тому назад, к тому же был подлецом. Лучше расскажи мне что-нибудь поинтереснее.